Основные исторические типы государства и права. Государства различаются прежде всего в зависимости от того, интересы какого класса они защищают, каков экономический базис общества, на котором они зиждутся. Следовательно, тип государства выражает его классовую сущность. Истории известны три основных типа эксплуататорского государства – рабовладельческое, феодальное и буржуазное. Любое рабовладельческое государство было диктатурой рабовладельцев. Рабы не участвовали в государственной жизни общества. Они не имели никаких политических и юридических прав. Закон о наказании за убийство, например, в Греции и Риме, защищал только рабовладельцев. Рабов же можно было убивать безнаказанно. Только в результате острой борьбы против рабовладельцев, и то лишь на последней стадии рабства, в правовых документах начали появляться запреты убивать рабов. Право, как и государство, своим главным назначением имело защиту частной собственности от тех, у кого ее не было. На смену рабовладельческому государству пришло государство феодальное, с его более многочисленным и сложным аппаратом власти, возросшим количеством тюрем, усилившейся армией и полицией. На ранней стадии развития феодализма территория государства состояла, как правило, из множества почти независимых княжеств, герцогств и графств. Постепенно власть короля или царя усиливалась, а власть князей, герцогов и графов ослабевала. Этого требовало развитие экономики. Государства эпохи феодализма образуют единый тип. Все они – неограниченная власть феодалов. Феодальное государство прикрепляло крестьян к помещичьей земле и жестоко расправлялось с теми из них, кто не хотел работать на помещика. Феодальное право предоставляло помещику возможность продавать или покупать работника, требовать от него бесплатной работы. Этому соответствовало почти полное бесправие крестьянина, который не мог без разрешения помещика жениться, приобрести имущество, купить землю. Большим историческим скачком было возникновение буржуазного государства, являвшего собой новый, более прогрессивный в сравнении с феодальным тип государства. Буржуазное государство заинтересовано в уничтожении сословности. Развитие капиталистического способа производства требует свободной конкуренции и в силу этого формального равенства людей перед законом. Принцип наследования государственной власти заменяется при капитализме принципом выборности на руководящие государственные посты. Ограничение политических прав угнетенных классов при феодализме сменяется в условиях капитализма формальным предоставлением им юридических прав и участием в выборах органов государственной власти. Шедшая к власти буржуазия в борьбе против феодального деспотизма и произвола, против насилия над личностью, провозгласила буржуазно-демократические свободы, равенство и народовластие, опирающееся на суверенитет народа. В политической идеологии это выражалось в отстаивании прав личности, прав человека и гражданина. Буржуазные декларации и конституции вместе с тем неукоснительно отстаивают и охраняют капиталистическую частную собственность и экономическое неравенство. Буржуазное государство, в отличие от феодального, характеризуется централизацией власти, а право имеет своей целью оберегать частную собственность, блюсти основанную на ней эксплуатацию наемной рабочей силы и подавлять революционное движение трудящихся. Социалистическое государство – принципиально новый исторический тип государства. Оно выступает как орудие уничтожения эксплуатации человека человеком, построения бесклассового общества. Соответственно, социалистическое право выражает волю всего народа, регулирует хозяйственные и другие общественные отношения, охраняет социалистический порядок, устанавливает права и обязанности граждан и должностных лиц, стоит на страже общественной и личной собственности. но истории известны и государства переходного типа со сложной социально-классовой структурой. Они возникают, как правило, в периоды смены одной общественно-экономической формации другой. Так сегодня можно назвать ряд государств. Прежде всего, это развивающиеся страны, которые придерживаются либо социалистической, некапиталистической, либо капиталистической ориентации, но не принадлежат ни к одному из основных типов современного государства – социалистическому или капиталистическому.